да и сохранится так хорошо. Китайская стена могла лишь в том случае, если ей не более нескольких сот лет. Фоменко дополняет. Нам скажут, стену чинили 2000 лет. Сомнительно. Чинить имеет смысл лишь не очень давнюю военно-оборонительную постройку, иначе она безнадежно устареет и просто развалится. А ведь там говорят, что китайская стена, как была построена, так и стояла 2000 лет. Не говорят же, что современная стена построена недавно на месте древней. Нет, сегодня мы видим якобы именно ту стену, которую возвели 2000 лет назад. По нашему мнению, это чрезвычайно странно, если не сказать больше. Гумилев. Стена протянулась на 4000 километров, высота ее достигала 10 метров, и через каждые 60-100 метров высилась сторожевая башня. Но когда работы были закончены, оказалось, что всех вооруженных сил Китая не хватит, чтобы организовать эффективную оборону на стене. Примечание. Ехидный комментарий Фоменко. Как будто до начала строительства этого нельзя было сообразить. В жизни сообразили бы, но строят ведь на бумаге, в воображении. Конец примечания. В самом деле, если на каждую башню поставить небольшой отряд, то неприятель уничтожит его раньше, чем соседи успеют собраться и подать помощь. Если же расставить пореже большие отряды, то образуются промежутки, через которые враг легко и незаметно проникнет вглубь страны. Крепость без защитников – не крепость. Страница 256. Фоменко далее обращает внимание на очередную странность. За 2000 лет, якобы прошедших со времени постройки стены, китайцы отчего-то не построили других, действительно нужных каменных сооружений, крепостей, городских стен, укреплений. Доказав, что Великая Китайская стена никак не могла быть построена 2000 лет назад, не могла служить маломальски надежной защитой против кочевых орд, группа Фоменко выдвигает гипотезу, по которой стена возведена лишь в 17 веке против неприятеля, который располагает пушками в годы военных столкновений Московского царства и Маньчжурии. Сразу признаю, что у автора этих строк догадки еще более еретические. У меня понемногу начали зарождаться подозрения, что Великой Китайской стены еще не существовало и в XIX веке. Во-первых, я просмотрел множество фотографий стены и пришел к выводу, что она на многих своих участках не может служить и средством обороны от пушек, по той простой причине, что протянулась в горах по столь крутым склонам и узеньким ущельям, где чисто физически невозможно протащить пушки или провести хотя бы сотню солдат. По этим кручам, пожалуй, могут пройти только особо подготовленные группочки диверсантов-рейнджеров, которых в 17 веке просто не могло быть. Всякие другие перемещения войск и техники либо невозможны, либо бессмысленны. В этих узеньких ущельях один затаившийся наверху стрелок эффективно сможет отражать атаку целого батальона, поля из укрытия по головам столпившихся внизу солдат противника. Положительно, на многих своих участках стена не может нести никакой другой функции, кроме декоративной. Во-вторых, в 60-70-х годах XIX столетия по северным областям Китая путешествовал архимандрит Кафаров, глава русской православной миссии в Пекине. Живо интересовавшийся историей Китая и легендами о Великой Стене, он старательно долго ее ищет и не находит. Никакой Великой Стены нет. Страница 257. Кафарову оказывает содействие высокопоставленные чиновники. Он проделывает долгий-долгий путь. Стены нет. Возле крепости Шаньхай-Гуань Кафаров осматривает кирпичную стену, но она тянется на несколько сотен метров и ничуть не напоминает ту легендарную, а построенную, кстати, в веке 15 и постоянно подновлялась. На вершинах каменистых сопок древние кумирни, по склонам сопок земляные недлинные валы, кое-где на холмах остатки постаментов, где в старину разжигали огромные костры, сигнализируя вглубь страны, что появились кочевники.